Если вы двое вырастете, чтобы стать такими же отвратительными и мерзкими чудовищными монстрами, как босс Диснея, Кэтлин Кеннеди и шоураннер сериала, Лесли Хидлинд, которые своей ересью осквернили чудесный и великий мир прекрасной вселенной, то мне придется придушить вас своими руками». Оценив испуганные выражения, которые образовались на лицах Карины Фуу, я довольно кивнул, закончив свою речь. Эти двое были явно потрясены тем ведром словесных помоев, которое мне пришлось на них вылить. Но ничего не поделаешь, ведь такова жизнь. И для всего мира Наруто будет намного лучше, если вирус феминизма тут никогда не появится. Иначе я боюсь, что мне придется в приступе праведного гнева погрузить всю планету в бесконечное цукиёми. В тот момент я уверенно решил, что если мне еще хотя бы раз доведется увидеть нечто похожее на пресловутый сериал «Ведьмак» или тот еретический сериал по «Звездным войнам» Сасуке Итано в качестве главной героини, то этому миру придется вкусить на себе все прелести плана «Глаз Луны», который так усердно продвигали Обито, Мадара и Черный Зицу. В конце концов, лучше счастливо жить в иллюзии, а потом превратиться в белых Зицу, чем существовать в мире, где вся творческая деятельность управляется культом жирных и уродливых самок, которые по своей глупости верят, что они должны иметь власть над каждым мужчиной на планете. Такие недалекие личности, как правило, яростно убеждены в том, что именно они сильный пол, следуя искаженной религиозной доктрине, придуманной еще Джорджем Мартином, которая гласит «Валардахайрис», а это в буквальном переводе означает «Все люди должны служить». Разумеется, описанные мной женщины не считают себя людьми, а феминистками. Они были убеждены, что являются частью высшей расы и принадлежат к совсем другому виду разумных существ, уверовав в то, что эти слова на них не распространяются. Так же, как и любые законы и ограничения, будь то моральные или даже административные. Поэтому вы, как и любая другая девочка, должны стремиться вырасти похожими на Киану Каслану, а не на женщину Халка. Решил подвести итоги я, попутно развеивая наложенную мной на Карины Фуу иллюзию с танцующей у них на глазах гротескного вида чудовищной гуманоидной самкой с зеленой кожей. К их огорчению, великолепная девушка с белыми волосами, что живописно стояла перед ними на фоне заката, одетая в свой костюм судьи пустоты в виде красивого платья, исчезла следом за оркоподобной женщиной, которая безумно дрыгала своей толстой задницей у них прямо на глазах. Я вложил в хорошо знакомый мне по игре в Ханка Импакт образ Кианы Касланы все свое воображение, основанное на моем чувстве прекрасного. Таким образом, ее облик вызывал незабываемый трепет у любого нормального человека, который сумел бросить на нее хотя бы один короткий взгляд. И особенно хорошо она смотрелась на фоне вызывающей тошноту зеленокожей самки, что своим видом внушало любому здравомыслящему существу одно только отвращение. В результате моих манипуляций Карины Фуу быстро закивали, очевидно, никогда больше не желая быть свидетелями великой актерской игры Татьяны Маслани, которая сыграла роль женщины Халка. И в этом отношении я был с ними полностью согласен, ведь такого и врагу не пожелаешь. «Итак, вы все поняли?» – суровым тоном задал вопрос я, будучи уверенным в ответе. «Да, Итачи-сан», – синхронно произнесли Карины Фуу. «И это хорошо», – довольно заявил я, принимая из рук подошедшей Ханаки стакан воды. Мое пересохшее из-за долгой речи горло нуждалось в качественном увлажнении и долгом отдыхе. Однако, я понимал, что проблема, ради которой я встал с кровати, так и не была разрешена. Таким образом, мне суждено вновь напрячь свои голосовые связки еще как минимум несколько раз. «Кто-то из вас хочет поделиться своими мыслями?» – спросил я, совершив глоток приятной на вкус холодной воды, а затем усевшись на стул между Кариной Фуу. Они в очередной раз действовали синхронно, одновременно покачав головой. Мне пришлось окинуть их скептическим взглядом с пугающим выражением на лице. Как оказалось, вид моей холодной и равнодушной, но явно хмурой физиономии заставил Карины Фуу быстро прийти в себя. Спустя всего минуту молчания, одна из них наконец-то осмелилась задать вопрос. «Итачи-сан», — пробормотала Карин, — «что ты хочешь у нас спросить?» «Дело вот в чем», — начал свою историю я, подробно описав проблему, с которой мне пришлось иметь дело. «В конце концов, согласно списку правил темного властелина, наличие в качестве советника маленького ребенка всегда хорошо сказывается на злых замыслах, а два таких ребенка – еще лучше, ведь дети иногда видят и понимают то, что не под силу взрослым. Они могут обратить внимание на такие тонкости, которые я просто проигнорирую в силу сосредоточенности своего мышления и неспособности осознать всю суть проблемы со стороны. Таким образом, мне хотелось бы верить, что Карин и Фуо смогут сказать кое-что полезное. Именно поэтому я и обратился к ним за помощью. По сути, мне показалось, что они помогут мне решить эту проблему, дав более здравый совет, чем такой неадекватный персонаж, как Хирука или раболепная Ханака, напрочь лишенная чувства собственного достоинства. По сути, твоя проблема в том, что тебе не хватает чакры для использования особой техники твоего Ринигана, подытожила мои слова Фуо, и эта техника, что носит название Шинигами, позволяет тебе применить другие техники своих глаз, не тратя на них чакру после заключения мистического договора, но только тогда, когда люди, которые его заключили, нарушают его. Если умножить 20 тысяч на 0, то будет 0, сообщила очевидные для меня факты Карин. Таким образом, даже если нужно заплатить в 100 тысяч раз больше чакры, чем есть у тех людей, с которыми ты заключаешь договор, то платить не придется вообще. Поэтому ты надеялся, что у людей того далекого континента совсем не будет чакры. На самом деле потратить немного чакры все-таки придется, но примерно столько же, сколько потребляет такая техника ранга как Чидори в своей базовой форме, подумал я, кивнув головой, но с учетом моих запасов чакры, это не так уж и много. Тогда почему бы тебе не отправиться в Тиват и не использовать местных хиличурлов вместо тех людей с другого континента? Ехидным голосом поинтересовалась Карин. Ты ведь рассказывал мне столько историй об этом месте, когда мы посещали иллюзорную версию этого места с помощью твоей техники Цукиёми. Или, может быть, дело в том, что Тиват не настоящий и Итачи-сан его просто выдумал. Ага, это кажется лучшим вариантом, разумно рассудила Фуо, ведь, если верить его словам, то в Тивате нет никакой чакры, а местные жители используют, так называемые, глаза бога, которые позволяют управлять стихийной энергией для подражания тому, что могут сделать настоящие ниндзя. А если у них нет чакры, то и плата за применение шинигами будет вполне приемлемой. Их слова заставили меня серьезно задуматься. Затем меня внезапно осенило. На моем лице появилась ухмылка, и я рассмеялся, а затем громким голосом провозгласил. Ох, конечно, как я не понимал этого раньше. Так Тиват действительно существует. Неверящим тоном пробормотала Карин, и ее речь прозвучала так, словно мне удалось невольно заставить ее усомниться в смысле собственной жизни. Услышав мои слова, Фуо также выглядела крайне озадаченной. На ее лице проявилось задумчивое выражение, а на лбу выступили капли пота и показались морщины, которых там, в принципе, не должно быть. Мне без особых усилий удалось понять, что все эти симптомы были лишь следствием мыслительных процессов, протекающих в ее маленьком мозгу. «Нет», — коротко сказал я, покачав головой, а затем незамедлительно пояснил. «Вместо этого, я хочу телепортироваться на Землю». «В страну Земли?» — задумчиво пробормотала Фуо, «но у местных жителей есть чакра». «Не в страну Земли», — скрестив руки на груди, с пафосным видом уточнил я, «а на планету Земля». Глава 34. Теоретически достичь планеты Земля можно было с помощью Камуи. Согласно тому, что я запомнил о сражении группы главного героя Сацуцуки Кагуи, пользователь этой техники более чем способен путешествовать через измерения даже при том условии, что они созданы кем-то другим, даже кем-то намного более могущественным, ведь даже сама Кагуя, несмотря на свой статус и мощь богоподобного существа, обладая способностями манипулировать пространством, так и не смогла воспрепятствовать применению Камуи в исполнении обитой Какаши. Но все это не так уж и удивительно. В конце концов, истинный хозяин Камуи, выражаясь языком любителей Морг, по сути, так называемый рейдовый босс, давать такой личности исключительные и надолго сохраняющиеся в памяти читателей способности, это своего рода традиция, очень распространенная среди авторов манги. И создатель этого мира, Масаши Кишимото, отнюдь не исключение. Так или иначе, но сколько слабостей бы не имела техника Камуи, это просто полнейшая имба. Ах да, я ведь уже упоминал об этом неоднократно, не правда ли? Но лишний раз напомнить самому себе не помешает, с учетом того, насколько бездарно ее использовал Обито. А я действительно не хотел быть похожим на него. Кстати, разобрать недостатки Камуи стоит отдельно. В конце концов, без них главный герой не мог бы победить своего врага, сколько бы усилий он ни прилагал. И если бы автор не дал фирменному приему злодея очевидное слабое место, то как бы повернулся сюжет этого мира — большой вопрос. Вероятно, что при всем своем скудоумии Обито бы все равно добился успеха, если бы просто сохранил способность переходить в нематериальное состояние после становления Джинчоурики Десятихвостого. Но этот недостаток, что так и не был объяснен ничем, кроме влияния сюжетной брони Узумаки Наруто, по сути, спас человечество этого мира от превращения в удобрение для гигантского сорняка инопланетного происхождения. Жителям этой планеты стоило бы сказать Кишимото большое спасибо за этот сюжетный подгон. Впрочем, даже с учетом недостатков, та универсальность и полезность, которые кому и предоставляла своему пользователю, могли превратить посредственность ЦИК пятилетнего ребенка в неуязвимого полубога. Этот факт становится до абсурда очевиден любому человеку, просмотревшему эпизоды аниме или прочитавшему главы манги, которые описывали битву между вчерашним Чунином и самым смертоносным ниндзя своего времени. Вот только забывать о том, что чакра Девятихвостого препятствовала применению Камуи, я не собирался. Безусловно, что один лишь факт наличия энергии этого сорняка в моем теле по неизвестной причине не позволяло ее использовать. Между прочим, эту проблему так и не смог решить первоначальный хозяин этой техники. Хотя, вероятно, Обито даже не пытался. Однако, в отличие от него, я попробовал и достиг частичного успеха. Изначально, я ожидал, что мне придется покидать режим мудреца шести путей каждый раз, когда я хочу использовать Камуи. Но, как оказалось, нужно просто изолировать часть своей собственной чакры от энергии, которую поставлял Десятихвосты, путем ее преображения в свою собственную чакру с помощью способности к ее поглощению, которую дарует Ринниган. А уже потом можно использовать эту чакру для активации Камуи. Жаль только, что при использовании больше 5 минут за 1 час связь с изменением Камуи прерывается и техника становится временно недоступной примерно на 10 минут. Я убил на решение этой проблемы примерно 1.5 часа. Однако, нельзя сказать, что это время было потрачено зря. Это также позволило мне понять Камуи намного лучше. На первый взгляд казалось, что уникальная техника глаз Учихи Обито всего лишь позволяла смещать в пространство Камуи свое тело или его часть, а также то, что с ним соприкасаются или те объекты, которые зрительно воспринимал Мангекю Шаринган еще совсем недавно встроенный в глазницу Какаши. Но ее основа не сам акт смещения в другое измерение, а формирование и контроль над пространством Камуи, из которого проистекает способность перемещаться в любое другое место, воспоминания о котором есть у владельца этого измерения. В итоге, пытаясь разобраться в механике работы этой техники, я предположил, что контроль объектов, находящихся внутри пространства Камуи и являющихся его изначальной частью, тоже должно быть частью способности уникальной техники Обито. Я надеялся, что как и Ацуцуки Кагуя, что имела контроль над материей своих измерений, мне удастся взять внутреннюю структуру пространства Камуи под свой контроль, сделав ее более пригодной для жизни. Ведь, если быть честным, то эти вездесущие кубы и мрачная атмосфера вызывали у меня не самые радужные чувства. Так или иначе, но мои эксперименты принесли определенные плоды. Например, не сумев избавиться от пресловутых кубов, я решил попробовать переместиться в место, где сам никогда не был. Моя первая попытка заключалась в желании посетить довольно живописный храм, который был показан в одном из фильмов с Казиханой Каюки в главной роли. И мне удалось без каких-либо затруднений. Даже расходы чакры на телепортацию оказались вполне приемлемыми. Этот опыт ясно продемонстрировал, что посещать или наблюдать за местом лично не обязательно. Можно просто совершить перемещение туда на основе изображения на экране телевизора. Осознав это, я попытался телепортироваться на основе украденных у других людей воспоминаний. Жертву мне искать долго не пришлось. Я просто взломал мозги любителя черных пантер из скрытого облака и на основе его памяти совершил перемещение в секретную базу личных шпионов 4-го Рейкаге в стране Земли. Кому и в самом деле смогло доставить меня туда. Правда то, что я увидел по прибытию, сильно отличалось от того образа из воспоминаний, которые послужили катализатором для телепортации. Однако, сама база, несмотря на запустение и заброшенность, была без сомнения именно той, на которую я нацелился ранее. На основе этих экспериментов можно предположить, что как человек, владеющий как Камуи, так и памятью о планете Земля, я мог бы отправиться, например, в гости к Масаши Кишимото, чтобы удовлетворить свою давнюю мечту, избив создателя этого мира до полусмерти за дыры в сюжете и превращение моей любимой манги в плохую пародию на Dragon Ball. Более того, Именно то самое интуитивное чувство, даровавшее мне понимание краткого, но точного перечня аспектов различных сил моих глаз, заставило меня искренне поверить, что я действительно смогу проложить себе путь через измерения. И именно благодаря этим двум факторам, надежда на достижение Земли была больше, чем просто несбыточной мечтой. Однако, сама мысль об этом зародила в моем уме до крайности неприятный вопрос: хватит ли моей чакры на это? Хотелось бы верить, что ответ – да. Но моя интуиция просто вопила о том, что едва ли все будет так просто. Таким образом, я попытался достичь Земли и провалился. С горечью ко мне пришло осознание, что я едва не погиб от того, что мое тело менее чем за тысячную долю секунды лишилось всей чакры. Только бессмертие, дарованное мне как джинчурики десятихвостого, позволило пережить этот мучительный опыт. Тем не менее, я не желал тратить время, предаваясь сожалениям. Хотя отрицать, что жгучее желание заставило меня забыть о таком ценном инструменте, как Учиха Фугаку, мне не позволял мой здравый смысл. Успокоив себя мыслями о том, что каждый человек временами совершает ошибки, я вернулся к реализации планов о путешествии на Землю. Проанализировав ситуацию, я сразу же подумал о повышении своих запасов чакры. Проблема заключалась в том, что при применении техники Камуи для телепортации нужно вложить всю необходимую энергию за один раз, а не вкладывать ее постепенно, как это требуется для переноса отдельных частей своего тела для достижения эффекта нематериальности. Именно поэтому простого преображения чакры десятихвостого в мою собственную будет недостаточно. Правда в том, что я могу высосать из гигантского сорняка столько энергии, сколько нужно с помощью одной из способностей Ринигана, но мне никак не удастся сделать это в одно мгновение. Времени просто не хватит, ведь количество чакры, которую можно поглотить за менее чем секунду, просто меркнет на фоне того, сколько ее нужно на самом деле. А для достижения моей цели необходимо как минимум в 10 раз больше, чем было у меня в данный момент. Тогда мне придется использовать ту особую чакру, накопленную в глазу Мамашики, чтобы создать себе плод чакры из Курамы или десятихвостого Кагуи, размышлял я вслух, когда спустя почти 3 часа после разговора с Кариной Фуу вновь уединился в своей каюте, но с учетом ограниченного количества энергии, сделать это можно будет только однажды. Но хм, как использовать эту возможность максимально эффективно? Мне пришлось потратить следующие 30 минут на обдумывание своих дальнейших действий. Опустив голову на мягкую подушку своей кровати, я с комфортом предавался размышлениям, игнорируя раздающиеся снаружи крики Таюи. Судя по услышанному мной разговору между ней и Фуу, младшая сестра Ханаки наконец-то решила отомстить за недавнее избиение. Она не смогла придумать ничего другого, кроме как напасть на Фуу, предварительно отравив приготовленную Ханакой еду. Хотя мне было категорически непонятно то, где Таюи смогла достать яд, но очевидно, что ее попытка провалилась. Она просто недооценила регенеративные способности джинчурики и за это вновь была побита и сброшена с корабля. Но может быть, мне стоит прибегнуть к плану по поеданию Курамы, можно также закусить заодно и отрубленным крылом десятихвостого, которое все еще хранится в свитке Учиха, продолжил рассуждать вслух я. Конечно, вначале стоит не забыть проверить конечный результат с помощью уникальной техники Фугаку, ведь в таком деле чем меньше рисков, тем лучше. Следующие 2 месяца были потрачены на проверки моих теорий и подготовку к их реализации на практике. К сожалению, поедание плоти десятихвостого или хотя бы Курамы пришлось отложить. Симуляция Фугаку показала, что тот отобедает телом хвостатых зверей, неизбежно сойдет с ума, превратившись в кровожадного монстра, разрушающего все на своем пути. По сути, такой человек ничем не будет отличаться от впавшего в безумную ярость джинчурики. Однако, желание крушить все словно Халк никогда никуда не исчезнет. Его нельзя будет стереть даже с помощью катамацуками, не говоря уже о других подобных техниках. И кто был не питался плотью хвостатых зверей, итог был бы всегда один. По сути, Кинкаку и Гингаку сильно повезло, что они не полностью сошли с ума после того, что им пришлось пережить. Более того, эти двое даже сохранили свой разум, хотя и приобрели целый ворох психологических проблем, но по сравнению с теми испытуемыми из симуляции Фугаку, включая и мое альтернативное «я» в том числе, не будет лишним сказать, что они просто везунчики. Наконец, когда мой план по поеданию был признан безнадежным делом, мы собрались на уединенном заснеженном острове, расположенном в нескольких десятках километрах от того портового города страны Снега, где был припаркован мой корабль. Если я правильно помнил, то это было то самое место, где команда Какаши в том фильме, название которого загадочным образом исчезло из моей памяти, столкнулись с группой ниндзя в волшебной броне, отправленными для похищения Казиханы Каюки и ее дяди Дата. «Ладно, перейдем к плану Би. Он как киллер Би, но лучше», — объявил я, подавая сигнал Ханаки при помощи весьма выразительного подмигивания. Старшая сестра Таюи, подчиняясь моему приказу, совершила призыв Бога Смерти, который затем был подчинен мной с помощью Риннигана. Будучи сущностью, состоящей из чистой энергии, он был особенно уязвим для контроля со стороны таких людей, как я, так же как хвостатые звери. Кстати, об одном из них. Курама тоже был здесь. Любимый сын мудреца шести путей стоял за спиной Ханаки, и как было видно по его морде, лис недавно обзавелся стильным пирсингом. Разумеется, это было сделано мной, чтобы облегчить контроль над ним. Теперь он мало чем отличался от тех зверей, которых Нагата призывал с помощью одной из своих точно так же начиненных пирсингом марионеток. Я даже немного жалел этого пушистого беднягу, ведь не так давно Курама был разделен на две половинки силой Бога Смерти, словно какой-то червяк, только для того, чтобы прожить годы вместе подозрительно похожим на канализацию. Второму куску гигантского леса в то время жилось еще хуже, ведь он и вовсе был вынужден медленно, но верно перевариваться в желудке пожирающего души монстра вместе с нами Кадзимината. Только после всех этих испытаний Курама наконец-то освободился, когда неизвестные силы сломали пленившую его печать на теле Узумаки Наруто. Он смело воспрянул духом, покарав ниндзя скрытого листа за жестокое обращение с животными. Разрушив значительный кусок деревни, он столкнулся с лидером Акацуки, был побежден им, а затем бежал, чтобы быть в очередной раз избитым, а потом и порабощенным мной. Теперь его участь только ухудшилась до такой степени, что из глаз большого лиса полились слезы. Сегодня Курама пережил самые травмирующие в его жизни события. Не будет ошибкой сказать, что он познал истинную форму отчаяния и погрузился в кошмар наяву. Ранее Карин, чтобы утвердить свое господство над большим лисом, решив проверить новые способности, жестоко надругавшись над Курамой с помощью как стихии дерева, полученной ей в результате пересадки моих клеток, так и ферминных запечатывающих цепей клана Узумаки. Она даже смогла применить Сусанаа, отвесив лису пару смешно выглядевших со стороны пощечин. Стоит отметить, что в тот момент Курама выглядел особенно жалко. Впрочем, мое сострадание к нему скоро омрачилось теми чувствами и воспоминаниями, которые остались у прежнего Итачи от той памятной ночи, когда стараниями Обито, большой лис был выведен на прогулку по деревне скрытого листа. Таким образом, я оставался по отношению к нему и другим хвостатым зверям совершенно безжалостен. Последние два дня мне даже пришлось летать по всему миру, чтобы захватить родственников Курамы, а затем запечатать их демоническую статую внешнего пути, которую наконец-то удосужился забрать из тайного убежища Акацуки. К счастью, благодаря режиму мудреца шести путей, мои сенсорные способности теперь охватывали всю планету, поэтому найти мощные сгустки чакры, которыми, по сути, и являлись хвостатые звери, оказалось не так уж и сложно. Не будь у меня настолько радикального преимущества, мне пришлось бы потратить годы на то, чтобы определить местонахождение каждого из них. Затем мне пришлось воскрешать хвостатых зверей, съеденных десятихвостым из скрытого водопада во время того пира, что ему по доброте устроил четвертый Райкаге. Ждать целых два года, пока они естественным путем не воскреснут сами собой, мне просто не хотелось. За это время могло случиться все, что угодно, и я не желал медлить, планируя посетить Землю как можно быстрее. Таким образом, мной был придуман план по воскрешению. Для его исполнения мне пришлось найти могилы бывших Джинчурики Двуххвостого и Восьмихвостого, а потом вернуть их к жизни с помощью техники нечестивого воскрешения, который я наконец-то сумел полностью овладеть. После этого, я просто вернул к жизни их Джинчурики. В этом деле самым сложным аспектом было отнюдь не воскрешение людей. Нет, оно уже было отработано мной и буквально поставлено на поток, словно производство машин на заводе. Проблемой стал поиск их могил. Мне даже пришлось воспользоваться услугами наемников черного рынка, чтобы отыскать их в опустошенных остатках страны Молнии. К счастью, эти люди знали свое дело и нашли то, что я искал в кратчайшие сроки. Только после всего этого, я просто воскресил Джинчурики и применил Инари на тех жалких каплях чакры хвостатых зверей, которая еще оставалась в печати на их теле. Исцеляющее пламя, как и ожидалось, помогло восстановить восьмихвостого и двуххвостого до их идеального состояния. Правда, мне пришлось потратить на это дело изрядное количество чакры, трижды осушив почти неисчерпаемые резервы своего божественного сорняка. Безусловно, именно уникальная техника Мангекю Шарингана, ранее принадлежавшая Учихи Саске, позволила мне осуществить свой замысел. Без нее мой план никогда не был бы успешно завершен в полной мере. Я бы даже поблагодарил Саске за это лично, если бы мне так сильно не хотелось посетить Землю в кратчайшие сроки. Но поскольку я был действительно благодарен ему за его невольную жертву ради моего блага, то удосужился нанять для него целый отряд телохранителей на черном рынке. С учетом надвигающейся войны, эти ниндзя-отступники и в самом деле могут вскоре спасти ему жизнь. Разумеется, платой им послужило чистое золото, созданное мной с помощью суперполезной техники сотворения всего сущего. Думаю, что у них возникли какие-то подозрения, когда я напрямую заплатил им с помощью немаркированных золотых слитков, но моя жуткая репутация сыграла свою роль, заставив их оставить любые мысли о попытках раскрыть скрытую за их существованием зловещую истину. После того, как сбор хвостатых зверей был завершен, пришло время для решающей стадии моего плана. По сути, осталось только совершить последний шаг. Мне пришлось унять легкую дрожь предвкушения, что прокатилось по моему телу, совершив глубокий вздох. Затем, махнув рукой, я отдал команду Ханаке: «Начинай разделение хвостатых зверей и запечатывание их в тело Карин». Ханака кивнула в знак согласия. Увидев это, мне оставалось только сложить необходимые ручные печати, начав призыв хвостатых зверей одного за другим. И начал я с самого слабого из них, однохвостого Шукаку. Последним было призвано тело десятихвостого, более известное как демоническая статуя внешнего пути. Теперь созданные мудрецом шести путей существа выстроились в круг со мной, Карин, богом смерти и Ханакой в центре. Гигантская фигура зловещей статуи возникла у меня за спиной, выпустив из своей груди пурпурные цепи, первой жертвой которых стал Шукаку. Стараниями Ханаки, небольшая часть сущности однохвостого переместилась в печать на животе Карин, а все остальное было поглощено телом бывшего питомца Кагуи. Спустя 5 минут их участь разделили еще 6 хвостатых зверей, пока очередь не дошла до 7-хвостого. «Итачи-сан, ты обманул меня!» — закричала Фуу, которая подбежала ко мне, тяжело дыша. «Ты украл моего Чоумия и даже похитил мою проклятую печать, ты!» Последние слова, произнесенные ей, были заглушены моей ладонью, которая стремительно закрыла бывший джинчоурики 7-хвостого рот, не позволяя ей издать ни звука. Обдумав произнесенную Фуу речь, я примирительно похлопал ее по голове, взъерошив бирюзовые волосы. «Кстати, у меня вдруг возник занятный вопрос», — пробормотал я с интересом, взглянув локоны с нестандартной окраской. «От кого ты унаследовала эти волосы? Твоя мама была красноволосой, а отец платиновый блондин. Наследственность как-то не складывается, понимешь?» Фуу промычала в ответ нечто невразумительное, но поскольку ее рот все еще был насильно закрыл одной из моих рук, мне не удалось разобрать ни слова. Впрочем, способность читать воспоминания в реальном времени, дарованная мне Ринниганом, дала мне надежный ответ. «Ха, значит, ты сама не знаешь», — удивленно повысил голос я. «Нужно будет спросить об этом у Хирука. Он хорошо разбирается в генетике и наверняка может дать ответ на этот вопрос». Фуу отпрянула назад, вырвавшись из моей хватки. Я не стал ей препятствовать, поэтому она без особых усилий достигла успехов в этом начинании. «Итачи-сан, зачем?» — вновь задала вопрос Фуу обвинительным тоном, а ее голос в тот момент звучал отчетливо громко. Шагнув вперед, она встала на цыпочки и ткнула указательным пальцем мне в лицо, несправедливо обвинив меня во всей несправедливости в мире. Ей повезло в этот день надеть туфли на высоком каблуке вместо стандартных сандалий, которые смиренно носят многие ниндзя на протяжении всей своей жизни. Не удивлюсь, если почти каждый из них фанатично убежден в том, что это единственный вид обуви на планете, который должны носить настоящие шиноби. У них в головах, словно у персонажей ролевых компьютерных игр, запрограммировано ограничение на одеваемое ими снаряжение. Разумеется, ровно как и маги из World of Warcraft, не способные экипировать нормальную броню, ниндзя в мире Наруто ведут себя так, как будто бы они в принципе не могут носить нормальную обувь. К сожалению или к счастью, но на Фуу это ограничение не распространялось. Будь все иначе, то ей бы никогда не удалось достичь успехов в своей попытке заставить свой палец и мои губы соприкоснуться из-за низкого, по сравнению со мной, роста. Фуу в тот миг выглядела так, словно перепутала меня с Масашики Шимото, который является главным рассадником всего зла в этой вселенной. Ее обвинительный взгляд вонзился в область между моими бровями, словно желая просверлить мне голову невидимой дрелью. Затем она посмотрела на меня горячими от нетерпения глазами, как будто бы ожидая, что таким образом ей удастся вынудить меня ответить ей максимально честно и искренне. «Какая наивная!» — изумился я в своем уме, поражаясь явным недостатком в ее мыслительном процессе. Ничего удивительного, что таким образом мышление, столкнувшись с Хиданом и Кокузу, отправленными для ее захвата, Фуу вместо того, чтобы заподозрить их в желании напасть на себя, решила подружиться с ними. Именно тогда ко мне пришло осознание, что с этой проблемой необходимо что-то сделать. Ведь временами Фуу отчаянно хочет сблизиться едва ли не со всеми подряд, что может вызвать огромные неприятности лично у меня. И оставлять этот вопрос на произвол судьбы больше нельзя, даже учетом изменений в ее характере, вызванные моим вмешательством. Предположим, что кто-то втирается к ней в доверие, планируя воспользоваться нарутоподобным мозгом Фуу, желая вызнать мои секреты, а потом добивается успеха и находит мои слабости, нанеся удар в критический для меня момент. Чем это может закончиться? Да, разумеется, ничем иным, кроме катастрофы. У меня встали дыбом волосы на затылке, как только я подумал об этом. «Итачи-сан, Итачи-сан!» — восклицала Фуу, дергая меня за руку. Мне пришлось ошарашенно моргнуть и отвесить себе пощечину, чтобы придать себе хотя бы подобие здравого смысла и оправиться от ужасающей перспективы, которая промелькнула в моей голове. «Почему ты молчишь? Отвечай!» — вновь подала голос она, окончательно вернув мое сознание в реальность. Глава 35. «Да, да», — признал жестокую истину я, — «просто Карин намного лучше подходит на роль Джин Чоурики, чем ты, Фуу. В конце концов, в отличие от тебя, она чистокровная Узумаки, а проклятая печать тебе никогда не нравилась, и я даже предоставил тебе адекватную замену в виде камня Гилала. Эта штука хотя и не превращает тебя в Хиличурла, но дает лучший эффект на постоянной основе и даже продлевает жизнь. Ты так говоришь, как будто я хочу быть такой отвратительно черной. Моя кожа и так уже слишком смуглая, и я не хочу темнеть еще больше». Возмутилась она, «мне это не нравится, и я бы с радостью осветлила кожу, как тот парень, о котором ты мне рассказывал. Как его там звали? Кажется, Майку Джексон, как бы это помягче сказать», неловким голосом произнес я, «думаю, тебе действительно не стоит пытаться хоть в чем-то быть похожей на этого человека». Проклятая печать не только превращала Фуу в существо, которое, как она сама заявила, ей очень не нравилось по эстетическим соображениям, но и оказалась не так эффективна, как я думал. Когда мне самому приходилось ее использовать, то мои физические способности и сила техник повышались в два раза, но для Фуу лишь в полтора. Очевидно, что это сказывалось полное отсутствие у нее более приспособленной к влиянию природной энергии плоти. В конце концов, в отличие от меня, Фуу не проводила операцию по приживлению клеток Хаширамы. «Реальность разочаровывает», — сказал я, покачав головой, «иногда все настолько плохо, что остается только убить себя или молча терпеть». Но, тихо пробормотала Фуу, замерев на месте со слезами на глазах, ее ноги подкосились, а дыхание участилось, когда она, опираясь на дрожащие руки, начала отчаянно шептать: «Чоуми, мой друг, он был рядом всегда, даже когда я не знала о нем, он всегда тайно поддерживал меня и даже лечил, когда те монстры из водопада избивали меня день за днем». «Хэмэмэм», удивленно промычал я, поражаясь силе и чистоте нашедших отражение в ее словах эмоций. «Пожалуйста, не забирай его, Итачи-сан», — взмолилась Фуу, посмотрев на меня покрасневшими от слез глазами. «Ладно», — сдался я, издав печальный вздох, «тогда, Ханака, оставь от Семихвостого вдвое больше сущности, чем от других хвостатых зверей. Сущность — это новый термин, придуманный мной для описания особой энергии, из которой состоит система каналов чакры. У хвостатых зверей, естественно, было нечто похожее, но в другой форме. В их случае, та форма, которую принимала сущность, напоминала скорее не каналы, а ядро. Конечно, творения мудреца шести путей также имели и то, что называют душой, и когда Ханака разделяла хвостатых зверей, контролируя призванного ей бога смерти, она не смогла поделить их души на части. По сути, сделать это, как мне казалось, на самом деле невозможно даже с помощью его силы, так же как и с помощью способности Риннигана. Вместо этого пожирающий души монстр мог только сделать из одного тела два, одно из которых будет основным, а другое просто клоном, связанным с душой с помощью духовной связи, как теневой клон. Например, Курама в печати на теле Наруто был основным и настоящим носителем души, а тот другой лис, что находился внутри чрева бога смерти вместе с нами Кадзиминато являлся лишь клоном, и отделенный от хвостатых зверей клон, который по размеру и силе намного превосходил тело оригинальной души, оказался поглощен демонической статуей внешнего пути. Впрочем, не все для них было так плохо, ведь хвостатые звери рано или поздно восстановят былую силу, и я бы даже мог им в этом помочь, вернув их к идеальному состоянию с помощью Инари, если бы это не мешало моим дальнейшим планам. Я хотел, чтобы Карин обрела не только режим чакры Курамы, но и режим мудреца шести путей, заполучив чакру всех хвостатых зверей и слив ее в единое целое. С учетом наличия у нее Риннигана сделать это будет не так уж и сложно. Однако Карин пришлось бы потратить больше времени и усилий, чтобы взять творение мудреца шести путей под свой контроль и научиться управлять их чакрой, если их сила вернется к той, которую они имели совсем недавно. В конце концов, научиться контролировать каждого из девяти намного проще, когда они настолько слабы. Следуя моим инструкциям, Ханака отделила от хвостатых зверей их сущность, но их душа осталась неизменной, сохранившись в их ослабленной детской форме, похожей на ту, которую они приняли сразу после своего создания. Таким образом, хвостатые все еще сохраняли свою личность, волю и воспоминания, и со всем этим Карин придется иметь дело, так или иначе, но глядя на обмельчавших хвостатых зверей, я осознал кое-что очень забавное. По моему мнению, их внешность сейчас казалась более привлекательной, чем во взрослой версии, и я бы предпочел, чтобы они так выглядели даже после того, как их утерянная сущность полностью восстановится спустя десятилетия, по крайней мере, пока на них приятно смотреть. Ну, кроме Чоуме, конечно же, этот жук, который так понравился Фуу, превратился в уродливую и мерзкую на вид личинку, и он был, безусловно, самым отвратительным среди всех хвостатых зверей, даже хуже, чем тот слизень. Но, как говорится, любовь не выбирают. И раз уж Фуу так полюбила Семихвостого, то пусть возьмет его себе хотя и не полностью. «Вот», — сказал я, кинув в руки к Фуу извлеченный из дымчатого портала плод чакры, сделанный из мамашики, «скорми его своему любимому жуку, и тогда он должен будет вернуться к нормальным размерам. Может быть, даже станет намного сильней, чем был раньше». Благодаря уникальной технике Фугаку, мне уже было известно о том, что произойдет, если один из хвостатых зверей съест эту штуку. Таким образом, я уже знал, что питомец Фуу не взорвется у нее прямо на глазах. С моей точки зрения, после пожирания плода чакры с ним не случится абсолютно ничего плохого. По сути, как мне казалось, переживать и волноваться не было нужды. Я даже постарался донести эти мысли до своей собеседницы, желая развеять любые сомнения, которые могли бы возникнуть в ее маленьком мозгу. Правильно оценив добрую улыбку, что воцарилась на моем лице, Фуу сразу же приободрилась. Я кивнул, указав рукой в сторону гигантской личинки, давая ей понять, что следует поторопиться. Фуу удалось понять меня без лишних слов, и вспышка почти опьяняющего счастья промелькнула в ее оранжевых глазах. «Ура! Спасибо, Итачи-сан, ты лучший!» — радостно закричала она. Подбежав к Семихвостому, Фуу запихнула мой подарок ему в рот. Затем, с надеждой посмотрев на уродливую личинку, она взволнованно отпрыгнула назад. Однако, вопреки ее ожиданиям, ничего так и не случилось. «Итачи-сан, ты уверен, что плод чакры, который ты передал мне, не был бракованным?» — задала вопрос Фуу, нахмурив брови. «Если только мамашики, из которого он был сделан, не был бракованным, то и плод не бракованный», — объяснил я, внимательно глядя на уродливую личинку гигантского жука. «Думаю, нужно просто подождать». И мои слова были прерваны громоподобным звуком, что распространился во все стороны от Семихвостого. В следующий миг тьма вырвалась из его тела, словно черная вода, образовав вокруг него купол диаметром в несколько десятков метров. «С ним все будет хорошо, не так ли, Итачи-сан?» — повысив голос, осведомилась Фуу, соединив ладони в молитвенном жесте. «Не нужно волноваться», — со знающим видом ответил я, скрестив руки на груди. «Его преобразование началось, и лучше ему не мешать. Давай просто подождем, пока бабочка не выйдет из своего кокона». Спустя еще минуту напряженного ожидания, Черный купол поплыл и сжался, приняв гуманоидную форму с парой больших перепончатых крыльев того же цвета за спиной. Лицо существа оказалось скрыто за белой костяной маской с парой бычьих рогов по бокам головы. Впрочем, в отличие от той формы, которую приняла Фуу под действием проклятой печати, ноги этого создания выглядели неотличимыми от человеческих, так же как и голова, которая, как и все остальное тело, было лишено каких-либо следов волос. «Это не может быть, невозможно», — завопила Фуу, окинув фигуру Чоуми ошарашенным взглядом. Следует отметить, что большую часть своего внимания она уделила паху, где ей без особых усилий удалось разглядеть ту часть тела, которая обычно свидетельствовала о принадлежности существа к мужскому полу. «Почему-то, видя это, я совсем не удивлена», — подала голос Карин, которая уже долгое время не произносила ни слова. «Отбрось свой скептицизм», — посоветовал я. «Карин, тебе это не к лицу. Стоит отметить, что эта мужская принадлежность, упомянутая мной ранее, оказалась далеко не маленьких размеров. Также нельзя не заметить, что Чоуми своим почти 50-метровым ростом на самом деле ничего не компенсировал, в отличие от некоторых. И да, конечно же, под этими словами, я имел в виду самого большого лиса в мире. У Курамы-то между ног в сравнении с питомцем Фуу не было ничего, кроме волос. А все потому, что мудрец шести путей забыл дать своему любимому сыну кое-что необходимое для продолжения рода. Впрочем, и не только ему. Другие хвостатые звери, созданные от Цуцуки Хагорома, тоже напрочь лишены такой способности. И среди них теперь только одного можно назвать исключением из этого почти нерушимого правила. «Как видишь, такова судьба», — почтительным тоном объяснил я, — «и твоя судьба – это Хиличурл». Фуу перебила меня, издав громкий и полный отчаяния крик. Затем она повернулась ко мне и, обвинительно указав пальцем, безумно пробормотала: «Невозможно, как Чоуми мог превратиться в это? Это ты виноват, Итачи-сан». «Фуу, я скажу тебе прямо», – начал свою речь я, — «мне доподлинно неизвестно, почему Чоуми превратился в это. Хотя раз он так велик, то его даже можно назвать Метачурлом или даже Лавачурлом, а не просто обыкновенным Хиличурлом. Но суть не в этом». «Тогда в чем суть, Итачи-сан?» — задала мне вопрос она, окинув меня недоверчивым взглядом. «Мамашики был похож на Хиличурла, и твой любимый жук съел сделанный из него плод чакры», — продолжил свой рассказ я. «Таким образом, совсем не удивительно, что Семихвостый стал так похож на Хиличурла. Ведь Мамашики был таким». «Эх, я уже что-то снова повторяюсь. Но ты поняла, не так ли?» Я подмигнул ей, таким способом давая намек, что за этим загадочным явлением сокрыт глубокий смысл. Лично мне казалось, что мое утверждение и в самом деле было не лишено логики. Впрочем, нельзя было отрицать, что прозвучало оно довольно сомнительно. Но с этим ничего нельзя было поделать, ведь моя речь была чистой воды импровизацией. «Значит ли это, что во всем виноват Мамашики?» — поинтересовалась Фуу, желая обвинить хоть кого-то. «Да», — бессовестно соврал я, — «и ты должна быть рада, что Чоуми сохранил хотя бы крылья. Например, другие хвостатые звери совсем не умеют летать, и ты должна быть рада, что он сохранил эту способность. Хотя, что еще, Итачи-сан?» — прошипела дочь Райкаге с надутыми от недовольства губами. «Теперь, как ты видишь, у Семихвостого нет ни одного хвоста. Конечно, это если не принимать в расчет штуку, похожую на черную башню, которая болтается у него между ног», — указал на очевидный факт я. «Следовательно, если хвостов нет, то называть его Семихвостым больше некорректно». Выслушав меня, Фуу впала в ступор, тупо глядя на новый облик Чоуми. Спустя 10 секунд, она села на корточки и, разразившись новой серией плача, закрыла ладонями глаза. Просидев в таком положении следующие пару минут, ей удалось немного прийти в себя и восстановить часть своего самообладания. Я был настолько добр, что решил не прерывать ее. Остальные просто молча последовали моему примеру. Хотя, не то чтобы у половины из них был такой выбор. Так или иначе, но все это время, они молча стояли, не желая отвлекать Фуу от ее скорби. Наконец, шмыгнув носом, бывшая джинчурики Семихвостого уныло прошептала: «И что ты предлагаешь? Следовательно, если хвостов нет, то называть его Семихвостым больше некорректно», — повторил свое прежнее утверждение я, после чего громким голосом провозгласил: «Нужно просто назвать его Хиличурлом, или хотя бы Однохвостым». Услышав мои слова, Карин, Фуу и Ханака уставились на меня неверующим взглядом, не издавая ни звука. Остров на пару драгоценных секунд погрузился в тишину и покой. Даже ветер подозрительно уместно затих, вместе с шумом прибоя. И именно тогда ко мне пришло прозрение. Я понял, что моя возвышенная логика и мудрость просто на несколько порядков выше их ограниченного понимания реальности. Осознав это, я решил разъяснить им их заблуждение, высказав свои мысли вслух. Видите ли, согласно этому примеру, я, получается, тоже хвостатый зверь с одним хвостом. Это намного лучше, чем быть таким же бесполым и бесхвостым, может быть, вообще напрочь кастрированным, как Хашикаги Кисами, который прославился как бесхвостый биджу, или даже каким-нибудь там нулехвостым. Итачи-сан, ты дурак. Фуо незамедлительно отреагировала на мои слова, издав очередной громкий крик. Затем она выпрямилась, бросив на меня обвинительный взгляд, после чего резко сорвалась с места, перебирая своими маленькими ногами землю так быстро, как только могла. Окинув ее фигуру взглядом своего Ринигана, мне стало предельно ясно, что куда Фуо бы ни бежала, она сама не понимала. Ей просто больше не хотелось оставаться рядом со мной. Я не могу ее в этом винить, мысленно признал я, зато теперь Фуо перестанет так сильно зависеть от меня. Если вспомнить то, как она цеплялась ко мне после ее спасения из деревни скрытого водопада, то это даже хорошо. В конце концов, птенца нужно выбросить из гнезда, чтобы он научился летать. Пока Фуо убежала, куда глаза глядят, семихвосты, превращенный в гигантского хиличурла, смущенно смотрел ей вслед. В тот момент ему хотелось прокричать: «Постой, ты забыла меня!» Однако он оказался настолько шокирован переменами внутри самого себя, что потерял дар речи, удивленно рассматривая собственные руки, которых у него раньше не было. Новоявленный хиличурл оказался потрясен наличием у себя только двух ног и с непривычки смог устоять на них лишь с большим трудом. Впрочем, спустя всего пару секунд, Чоуми наконец-то сумел совладать с внутренним шоком и, взмахнув крыльями, привычно взмыл в воздух, полетев в том направлении, куда убежала Фуо. «Ты сделал это специально, Итачи-сан?» — задала вопрос Карин, посмотрев своей подруге вслед. «Нет», — коротко ответил я, покачав головой. «Тогда давай продолжим», — предложила она, поджав губы. «Причастен я к этому или нет, я никогда в этом не признаюсь. Лучше пусть причина, по которой бывшие семихвосты теперь выглядят именно так, навсегда останется загадкой», — подумал я, наблюдая за тем, как был запечатан последний из девяти хвостатых зверей. Моя рука исчезла в портале Йоми, вытащив оттуда последние из двух плодов чакры, созданных из мамашики. Я уже давно решил, что оставлять его просто пылиться где-нибудь было бы совершенно бессмысленно. Лучше скормить эту штуку десятихвостому Кагуи, раз уж у меня не выходит съесть его самостоятельно. В конце концов, забывать о том, что тело не Ацуцуки, употребившего плод, всегда взрывается, мне точно не стоит. Впрочем, этот закон на десятихвостых не распространяется, ведь Ацуцуки для этих гурманов и есть их самое любимое блюдо. А раз Ацуцуки питаются плодами чакры, то их питомцы также могут их съесть. «Приятного аппетита», — пожелал я с улыбкой на губах, повернувшись лицом к десятихвостому. «Лови». Мамашики, ставший плодом чакры, исчез внутри огромной пасти чудовищного сорняка. После запечатывания сущности хвостатых зверей, питомец Кагуи заметно увеличился в размерах, и вот теперь он снова подрос, достигнув совершенно абсурдных высот. Покрытая слоем снега земля, как оказалось, не выдержала его колоссального веса. В следующее мгновение заснеженный остров, на котором мы находились, начал содрогаться, буквально разваливаясь на части. Я ощутил, как десятихвостый пытается выйти из-под моего контроля. К сожалению, мои пока еще успешные попытки сдержать питомца Кагуи на своей ментальной привязи потребляли слишком много энергии. Чакра стремительно покидала меня, и если бы не поглощение мной чакры моего собственного суперсорняка, то спустя всего 10 секунд я бы свалился без сил. Мое тело содрогалось от напряжения, когда я активировал технику, полученную от красного Ринигана Мамашики. Из моего правого глаза выстрелил луч багрового света, который, поразив десятихвостого Кагуи, заставил его гигантскую фигуру исчезнуть в ослепительно яркой малиновой вспышке. Пару секунд спустя на мою ладонь приземлился ранее несуществующий в этом мире белоснежный плод чакры размером с довольно большое яблоко. Его окрас показался мне внешне очень уместным и эстетически подходящим для окружающей среды страны снега. Он даже казался больше похожим на комок застывшей воды, вроде тех, которые любили бросать друг в друга дети, играя в снежки. Если память меня обманывает, то пьяные взрослые тоже их очень любили. Особенно сильно их пристрастия проявлялись в новогоднюю ночь, когда все остальные закуски заканчивались, а ближайшие магазины уже давно были закрыты. В такие времена они были вынуждены буквально хватать и тащить в рот лежащий поблизости снег, игнорируя наличие подозрительных желтых пятен. «Наверное, последний пример подходит моей ситуации лучше», — подумал я, сжав в своей руке кажущийся невесомым плод чакры. «В конце концов, я собираюсь сожрать эту штуку. Хм, пожалуй, мне стоит сделать это прямо здесь и сейчас». Вначале мне хотелось сказать нечто торжественное, но всего через мгновение я осознал, что будет лучше не испытывать судьбу. Поэтому я просто молча засунул в свой рот предмет, бывший менее минуты назад инопланетным паразитом размером с гору. «Фух, как утомительно», — высказала свои мысли Карин, с недоверием глядя на провал в земле, где всего пару секунд назад возвышалось гигантское тело инопланетного сорняка. «Итачи-сан, надеюсь, что это того стоит. Я действительно не хочу больше так напрягаться». Затем она потерла свой живот, зудящий от недавно выгравированной на его поверхности печати. Лицо Карин в тот момент приняло довольно болезненный вид и, окинув мое радостное лицо задумчивым взглядом, она поспешно задала вполне разумный, на мой взгляд, вопрос. «Это все? Теперь мы можем пойти домой, а эти плоды очень хороши на вкус». С воодушевлением подумал я, кивнув в знак согласия, вот только перед уходом нужно решить еще одну проблему. Хотя на самом деле это даже не проблема, а скорее ценный инструмент. Кто бы мог подумать, что висящая в воздухе неподалеку фигура бога смерти вылетит из моей головы. Между прочим, согласно моему плану, его ждала та же судьба, от которой в прошлом изрядно пострадал Курама. Спустя всего пару секунд, полупрозрачное тело бога смерти было проткнуто созданными мной черными жезлами, приведя это загадочное существо к максимальной покорности. Воспользовавшись возможностью, я также не забыл просмотреть его воспоминания и обнаружил там некоторые пугающие вещи, которые могли бы разрушить мировоззрение среднестатистического жителя мира Наруто. Естественно, особенно пострадали бы те из них, что отличаются особой религиозностью. «Ах, как я и ожидал, он похож на короля ада», — покачал головой я, поражаясь увиденному. «Так называемый бог смерти — просто искусственное существо, лишенное разума, но обладающее определенными хищными инстинктами. По сути, он не более, чем продукт уникальной техники Мангекю Шарингана, а также передвижная тюрьма для тех врагов, которых нельзя так просто убить, но и нельзя допускать в чистый мир. У бога смерти даже были воспоминания о том, что случилось с ним после его создания. И первым, кого он увидел, конечно же, оказался некий уродливый трехглазый старик с парой рогов. Именно со встречи с ним и началась жизнь бога смерти». «Кто же тот трехглазый старик?» — спросил бы меня некий профессор Икс, прочитая он мои воспоминания с помощью своей телепатической силы. На это он бы получил закономерный ответ. Непутевый сын богини-кролика и золотой папочка самого большого леса собственной персоной, более известный как мудрец шести путей. Узнав об этом, я был слегка удивлен, но не слишком сильно. Наверное, этого мне и следовало ожидать. В конце концов, рогатый старик — один из тех, кто ответственен за большую часть проблем мира Наруто. Почему бы этому парню, который ранее, по сути, убил собственную мать, не создать пожирающего души монстра, а после этого, передать руководство по его эксплуатации своим потомкам? «Похоже, что бог смерти может очищать души от воспоминаний», — мысленно отметил я, — «и даже отделять от них систему каналов чакры он тоже способен, превращая ее в особую энергию, которую потом, прямо перед ним, поглощал его рогатый создатель. Приложив немного усилий, мне удалось разорвать духовную связь между богом смерти и мудрецом шести путей. Для достижения этой цели я использовал еще одну способность Риннигана, так называемый путь зверя. Разумеется, теперь, когда я знал об истинной ценности этого существа, отпускать его было совершенно неразумно. На самом деле взять эту штуку под свой контроль было поразительно просто», — подумал я, удивленно покачав головой. «Похоже, сказывается тот факт, что создатель бога смерти пережил смерть. Поскольку его больше нет в мире живых, он просто не может этому сопротивляться, ведь технически его Мангекю Шаринган, который позволял осуществлять прямой контроль над богом смерти, просто, ну, наверное, сгнил от старости. Но самое подозрительное отнюдь не это. Проблема обнаружилась в поведении Ацуцуки Хагорома. Если верить памяти бога смерти, то мудрец шести путей страдал от раздвоения личности. Иначе говоря, данный сын отцу Цуки Кагуи оказался шизофреником. Он не просто рассуждал вслух, а разговаривал и спорил сам с собой и даже получал ответ. Забавно, что иногда мудрец шести путей угрожал сам себе и искренне злился на свое второе «я». Похоже, что в какой-то момент этот старик буквально покончил с собой, а не умер от старости, как мне казалось прежде из-за просмотра посвященных ему серий аниме. Однако, Хагорома очень хотел, чтобы другие поверили в обратное. Скорее всего, мудрец шести путей руководствовался логикой в стиле «Не хочу, чтобы мои подчиненные знали, что их босс сошел с ума». Таким образом, в его желании убедить всех вокруг в том, что он умер по естественным причинам, я не увидел ничего удивительного. Однако, сам факт того, что рогатый старик вел себя так, меня изрядно шокировал. И его второй личностью точно был не Курама и Десятихвосты или любой другой хвостатый зверь, потому что персональная шизофрения Хагорома никуда не исчезла даже после того, как гигантский сорняк был запечатан на Луне, а самый большой лис на планете вместе со своими братьями и сестрами разошлись по миру. И голос, что доносился изо рта мудреца шести путей, звучал так, словно совсем ему не принадлежал. Только пораскинув мозгами и проанализировав свою собственную память, я осознал, кому именно мне стоило приписать его звучание. Голос второй личности буквально слишком похож на того японца, что в аниме Наруто озвучил жабу мудреца. Осознал я, окинув мрачным взглядом бога смерти, чья фигура исчезла в животе Ханаки, оказавшись запечатана внутри нее, словно хвостатый зверь внутри своего джинчурики. Бля, худшая из моих теорий подтвердилась. Таким образом, вывод буквально напрашивался сам собой. Жаба-мудрец паразитировал на теле отцу Цуки Хагорома, вселившись в мудреца шести путей, словно мамашики в Боруто. А может быть, и не просто вселился, а внедрился в него физически или как-то по-другому. Например, жаба-мудрец, предположительно, сумел бы запрыгнуть Хагорома в глотку под неким благовидным предлогом, объясняя это тем, что взятие в рот или проглатывание жаб позволяет быстрее поглощать природную энергию. Моему ворону тоже удалось осуществить нечто подобное в каноне, свив себе гнездо в теле главного героя. А раз уж Кура смог, то почему тот древний монстр не сможет? Не удивлюсь, что это было проделано с разными людьми неоднократно. И при желании жаба-мудрец был готов вырваться из их тел, словно грудалом. И я думаю, что даже чужие, причем как зрелые особи, так и личинки, должны завидовать такому коварству. На крайний случай есть еще один вариант, который буквально напрашивается сам собой. Хитроумной амфибии, при удаче, было бы несложно незаметно залезть к рогатому старику в задницу, пока тот будет сильно отвлечен попытками освоить режим мудреца. В конце концов, при переходе в глубокую медитацию физические чувства иногда могут просто затеряться, и жаба-мудрец сумел бы этим воспользоваться. А после этого любой, у кого есть хотя бы капля воображения, также сумел бы придумать для этого поступка логичное оправдание. Можно было сказать о том, что это своего рода секретная техника, не только необходимая, но и жизненная важная для выживания самого отцу Цуки Хагорома. Так или иначе, но достоверной информации о том, как жаба-мудрец это провернул, у меня пока что не было совсем. Однако, мне лично очень хотелось узнать сокрытую за моими догадками зловещую тайну. А в том, что за всем этим кроется некий заговор, я, будучи сторонником теории дамбигатства, никогда не сомневался. В конце концов, в этом мире уже есть своя обезьяноподобная версия директора Хогвартса, а этот старик, который тоже стремился всячески эксплуатировать своего осиротевшего избранного, уж больно похож повадками на своего коллегу из мира Гарри Поттера. И для меня все это так же очевидно, как и факт принадлежности Хагрида к рядам пожирателей смерти, истинная природа Джаджа Бинкса в качестве лорда ситхов и, конечно же, характерная злобность Гендальфа, Йоды Аспина, Трехглазого Ворона, Макарова и других якобы добрых стариков и невинных на первый взгляд дураков, вроде Ходора, ведущих молодых героев на смерть. Хозяин, рабыня исполнила свой долг, отчиталась передо мной Ханака, оторвав меня от размышлений, бог смерти надежно запечатан. Глава 36.1. После пожирания Десятихвостого мои запасы чакры выросли до абсурда. По сути, находящиеся в моем распоряжении резервы энергии превзошли даже божественный сорняк, проживающий внутри расположенной на моем теле печати. Это означает, что больше не было особой необходимости и дальше хранить Десятихвостого в самом себе. Проблема в том, что деть его было некуда, а передавать кому-то другому, означает создавать потенциальную угрозу для самого себя. Я и так уже сильно рисковал, когда приживлял Карин ее нынешний набор глаз и собственные клетки, а затем и передавал ей чакру всех хвостатых зверей, созданных мудрецом шести путей. Теперь Ринниган мог быть использован ею без особых усилий и без лишней нагрузки на ее тело. Благодаря технике химеры, Хирука успешно слил глазные яблоки Карин с теми, которые были получены от воскрешенного мной Нагата, позволив ей обрести контроль над силами Риннигана, о котором не мог даже помыслить его прежний владелец. Все эти преимущества, полученные Карин, ставили ее на один уровень с Узумаки Наруто во время его боя с Ацуцуки Кагуи. Даже если моя подопечная пока и уступала главному герою по запасам чакры, то это не продлится долго. В конце концов, с момента его победы над матерью мудреца шести путей Наруто только слабел, а Карин наоборот будет становиться только сильнее не только в резервах энергии, но и во всем, что связано с профессией ниндзя. Впрочем, если не забывать про наличие у нее Риннигана, то нельзя сказать, кто из этих двоих был бы для меня большей угрозой. Так сразу и без проверки на практике, невозможно понять, сможет ли Карин одержать победу в сражении один на один против своего дальнего родственника. Хотя для нее все еще возможно. Ну, только в том случае, если бы бой между ними не находился под влиянием сюжетной брони. При помощи этой штуки Узумаки Наруто способен одолеть кого угодно вне зависимости от реальной разницы в силах и того превосходства, которое первоначально будет иметь его противник. В конце концов, такова особенность главных героев. Они не были бы самими собой, если бы не вытащили из задницы в последний момент какой-нибудь режим Бариона, что существует, словно специально для того, чтобы победить именно того врага, которому не повезло столкнуться с Узумаки Наруто или каким-то другим главным героем.